Часть пятая. Разрушенный союз. Генерал просил не беспокоить, невозмутимо сказал я, проходя мимо встревоженного шумом секретаря-адъютанта. Он неважно себя чувствует и никого не хочет видеть. Быстро спустившись к ждущему входа спутникам, мы с Хилом буквально силой оттащили их от застывших истуканами белотрианцев, которых хлорианцы рассматривали с нескрываемым любопытством. Без меры любопытное Чане даже норовило потрогать их силовые доспехи. «Нам лучше поспешить, друзья, пока генерал не пришел в себя и не устроил облаву». Хилла на бегу быстро рассказал обо всем, что произошло в кабинете Лефлера. «Ударил по лицу?» – недоверчиво переспросил Кон, а потом гулко расхохотался. «Господин Ата, примите мое глубочайшее почтение. Но почему вы не убили подонка, когда была такая замечательная возможность? Или как минимум не заключили сепаратный мир? Теперь смерть наша будет быстрой и мучительной. Клянусь Морвой, такая жизнь мне по душе». «Он лгал. Никакого договора нет и быть не может», — объяснил я. «Свидетели убирают за ненадобностью. Пока у меня нужная ему информация, он не рискнет меня убить». Быстро миновав несколько тесных кварталов и не заметив за собой никаких наблюдателей, мы уселись за столик небольшого ресторанчика под тентом и заказали себе еды и шаштра, местного аналога пива. Ожидая заказ, я быстро рассказал спутникам, что нас ждет впереди. Они имели право знать степень опасности. В глубине души я очень надеялся, что новые обстоятельства заставят их призадуматься, и они решат держаться от меня с Хилом в стороне. Я даже сгустил краски, постаравшись как можно мрачнее описать наши перспективы на будущее. Генерал выдал координаты контрольных точек, и это неплохо. «Мой путь отныне лежит в другую сторону», — грустно напомнил Даймонец. «Это провал». «Подожди расстраиваться, Хила. Тут все не так просто». Дождавшись, пока обслуга ресторана расставит перед нами наш заказ, я расстелил прямо на деревянной столешнице небольшую топографическую карту, что я перед уходом из кабинета заботливо позаимствовал со стены генерала. Указал острием ножа в южную часть города. «Вы трое, Кон, Бычары и Тычани, найдите нам подходящий караван торговцев, уходящий на юг, но только многочисленный и хорошо вооруженный. Мы не будем задерживаться здесь ни одной лишней минуты, но это не значит, что нам нужно вести себя так, словно мы беглые заключенные, в панике мечущиеся по всему городу в поисках спасения. Помните, генерал – фигура известная, но власть его не безгранична, подчинена общим законам и принципам, сковывающим его в маневре. Чтобы применить силу ему, для начала нужно согласовать свои действия с военным советником столицы, который внимательно наблюдает за всеми передвижениями воинских частей на Кабале и координирует их действия. Если атаку на побережье можно выдать за удар по повстанческим базам, а оцепление всего побережья маневрами или попыткой пресечь вторжение с моря, мобилизация внутри города – куда более проблематичная и сложная задача. Генерал попытается все провернуть как обычно в тайне, но так, чтобы его имя не фигурировало ни в каких отчетах и документах. Возможно, атака наемных ассасинов, фанатичных личностей или просто подкупленных местных головорезов. «Зачем ты им это все рассказываешь?» – мысленно спросил меня Хила. «Разве мы не договорились оставить их и дальше идти в одиночку? Мне с тобой по пути, по крайней мере, еще три льега, потом разойдемся, как договорились». «Пускай думают, что все идет своим чередом», – так же мысленно ответил я. «Когда мы улизнем, у них пропадет стимул бежать смерти навстречу, и они наверняка вернутся домой. Но пока продолжай делать вид, что ничего необычного не происходит. После того, как поешь, незаметно проберись на пирс и договорись о фрахте небольшого судна». «Значит, по реке до Кослована? Отличная идея. Может выгореть». «Пока остальные будут нас дожидаться у южных ворот, отвлекая на себя внимание генеральских ищеек и соглядатаев, мы с тобой незамеченными уплывем вниз по Пталеи». Удовлетворенный объяснением, Хила сделал вид, что увлечен едой, не слушая мои липовые выводы, которые я выдумывал буквально на лету. Ненавидя себя за лицемерие и ложь, я старался говорить твердо и уверенно. Но от меня не укрылась некоторая недоверчивость Чани, каким-то шестым чувством почувствовавшей, что я не совсем искренен с ней. У всех лорианцев было хорошо развито внутреннее чутье и интуиция, помогающие им выживать в опасном и изменчивом мире Хлории. Мне пришлось приложить все свои тайные ментальные умения и навыки убеждать, прежде чем подозрения уступили место покорному смирению. «Меня смущает, что нам придется разделиться», – неожиданно грохнул о стол деревянной кружкой Конрад. «А что, если кого-либо из нас схватит? Как тогда мы будем действовать?» «Тогда оставшиеся на свободе выручат пленных», – со скрытым весельем предложил Хила. Но остальные поняли его всерьез и даже одобрительно закивали, соглашаясь. «А как же иначе?» «Если с планами покончено, давайте воздадим дань трапезе», взмолился вечно голодный бычара и первым накинулся на жареного топара, запеченного в хрустящем соусе из хашира. «Если не возражаете, я пойду с вами», робко предложила после еды Чани. Хила, закатив глаза за ее спиной, прислал мне раздраженную мысль. «Эта дикарка начинает меня раздражать. Мне кажется, или она втрескалась в тебя?» «К сожалению, тебе не кажется», — ответил я, а вслух сказал, но так, чтобы меня услышал только хлорианка. «Чани, твой муж и бычара могут не справиться. Не приведи боги попадутся без тебя в неприятности. Пока ты рядом и наблюдаешь за ними, я буду спокоен за вас троих». Чани пристально посмотрела мне в глаза и почти жалобно попросила. «Обещай, не оставишь нас одних в этом городе и не попадешь в плен». «Обещаю», – невозмутимо соврал я и снова проклял себя за ложь. Я и раньше никогда старался не лгать без особой на то необходимости, а теперь, когда приходилось обманывать друга и даже больше, товарища по тяжкому пути, на душе у меня было неспокойно. «Хорошо», – не совсем уверенно прошептала хлорианка и нехотя направилась вслед за своим мужем и его верным оруженосцем бычарой. Она постоянно оглядывалась на нас с Хила, пока мы не слились с толпой горожан, затерявшись среди безликой массы. Заметив мое мрачное и замкнутое настроение, Хила откашлялся и не впопад брякнул. «Это пройдет. Ты ведь не думал, что у тебя и Чани есть будущее? Вы разных видов и...» «Ты о чем говоришь?» Мысленно накинулся я на него, готовый разорвать Даймонса на части. «Ты думаешь, дело в Чане? Мне просто претит сама мысль о предательстве друзей». «Так надо. Это им только на благо, Альфа-Дог. Вспомни, кто мы и кто они. И вернись, наконец, в реальный мир из своих фантазий. Осталось совсем немного, и я не позволю, чтобы личные чувства и эмоции мешали нам выполнить свое предназначение. Соберись. У нас еще полно дел и без этих непредсказуемых туземцев, путающихся под ногами». «Ты прав, Хила. Забудь о моем гневе и прости. Я слишком эмоционален в последнее время. Хорошо, что ты иногда напоминаешь мне, что мы – будущие квантеры». Пристально посмотрев на меня, Даймонец покачал головой, но ничего не ответил. Меняя маршруты и умело сбивая возможные преследования со следа, мы скрытно проникли на территорию порта и затаились за огромными тюками с товарами. Наблюдая из своего укрытия за раскачивающимися на волнах массивными деревянными судами, смахивающими на китайские джонки, пытались подыскать себе подходящую. Один из самых больших кораблей сразу же привлек наше внимание. Корабль был более 30 метров в длину. На нем имелась даже большая прямоугольная палубная надстройка, а нижняя палуба могла вместить много пассажиров, судя по ряду иллюминаторов. Между тремя массивными мачтами был натянут трос, на котором висели разноцветные фонари. На провисших серых парусах белело несколько свежих заплат. Внутри корабля как раз загружали тюки с товарами. Мы быстро выделили из толпы грузчиков индивидуума, похожего на капитана. Точнее, его принесли трое дюжих туземцев и с головой окунули в огромную катку с пресной водой, где тот окончательно пришел в себя и громко разразился на весь пирс грязной нецензурщиной. Это выглядело забавно, но жизненно. Хилл вопросительно посмотрел на меня, словно спрашивая совета. Я едва заметно кивнул и, выбравшись из укрытия, смело зашагал прямо к капитану. «Прошу простить за беспокойство, месье». «Капитан Зераф, к вашим услугам», – быстро представился коротышка. Оглядев меня с ног до головы, важно выпятил грудь. «Мое судно Аурига, как и моя команда, к вашим услугам, Гаур». «О нет, куда мне до Гаура? Всего лишь Ато, смиренный служитель богов». «И чего желаете, месье Ато?» «Хочу купить пару мест для плавания в северные широты. Вы ведь туда направляетесь?» «Надеюсь, это не связано с жертвоприношениями», – нахмурился капитан и быстро сделал знак, отгоняющий злых духов. «Если это так, тогда вам лучше поискать в другом месте». «Я не адепт культа Дагона. Два пассажира без багажа. Цель пути – Северный Гоа». «Вы собираетесь отправиться на Кослован? Не боитесь превратиться в ледышку в своем одеянии?» – хмыкнул Зераф и громко рассмеялся, но тут же стал серьезным. «В Гоа лютая зима, Гаур. Знаете, что это? Хотя откуда вам знать? Это когда температура падает настолько низко, что вода становится твердой, как камень, а с неба падают острые, как наконечники стрел, капли замерзающей воды. Еще не передумали? Тогда это вам будет стоить недешево». Вложив в его руки мешочек со всеми нашими средствами, я вопросительно приподнял бровь. «Надеюсь, этого хватит. Здесь ровно 1500 секвинов». «Это не очень много для такого длинного и опасного плавания. Но считайте, что свою каюту получили». Вмиг подобревший хлорианец спрятал мешочек в карман просторной безрукавки. «У вас проблемы с властями? Желаете отплыть сразу или потерпите до вечера?» «Желательно сразу», – осторожно сказал я. «Если можно, то прямо сейчас». «Тогда это будет вам стоить дороже», – растянул губы в ухмылке Зераф. «Мой груз все еще на пирсе, и трое пассажиров, оплативших проезд, до сих пор не пришли. Вам придется компенсировать мои убытки. Тогда, быть может, мы договоримся». «В таком случае мы подождем на борту до вечера». Вернувшись к Даймонсу, я предложил ему подняться на судно прямо сейчас, пока нас никто не опознал. Но на всякий случай держать оружие под рукой и быть готовым в случае чего прыгнуть в реку и добираться вплавь до другого берега, где начиналась кромка густых джунглей. «Чем дольше мы тут прохлаждаемся, тем проще будет нас найти». «У тебя есть другое предложение?» – разозлился я. «Мы можем вернуться к Кону и остальным и дальше двигаться с торговым караваном». «Ну уж нет, я лучше попытаю свое счастье на этом корабле». Заняв выделенную нам маленькую каюту без окон с минимум удобств, я оставил Даймонса внутри, а сам выбрался из душного трюма наружу. Неторопливо прошел на корму, с которой открывался восхитительный вид на приток Упталеи и каменные бастионы в узком проходе бухты Хараи. Я непроизвольно отпрыгнул в тень паруса, когда высоко над головой пролетел стрекочущий винтокрыл. И, не заметив, случайно налетел спиной на заверещавшую от страха молодую хлорианку в сопровождении дородного спутника преклонного возраста. «Наверное, отец и дочь», — решил я, и вежливо посторонился с дороги, по ходу принеся извинения за сей досадный инцидент. Надо отдать должное, эти двое не имели никакого желания раздувать конфликт и отнеслись к моим извинениям более чем благосклонно. Хлорианка потупила глаза и поспешила к трюму, а мы с ее отцом еще немного постояли у фальшборта, по случаю дальнего пути решив познакомиться. Его чадо звали Селора, а его самого месье Баташ. Они вместе с дочкой направлялись к дальним островам Зеленого мыса, куда уезжали на постоянную колонизацию исключительно одни разорившиеся землевладельцы и мелкие буржуа. Я представился ему как господин Ато из храма накопленного знания, путешествующий вместе с верным слугой Хила, и специально для Баташа придумал длинную и богатую подробностями историю, согласно которой я и мой слуга изучали руины и постройки дедрических богов Кабала. Через час поднялся на палубу пыхтящий от усердия Галакт, которого я здесь уже точно не ожидал встретить. Несмотря на недавний статус хозяев планеты, мне его вид впервые попался на глаза. Борон с вывернутыми назад коленями и локтями, бесформенным бочкообразным туловищем и приплюснутой треугольной головой без шеи, одним своим видом вызывал сочувствие и жалость. Но так мог думать только тот, кто не видел этих ребят в бою. Закалеченной внешностью, видимой неуклюжестью и неповоротливостью, скрывалось подвижное и очень выносливое существо, чьи соотечественники колонизировали миры Алкиноя задолго до появления Крулкаи. Пристально изучив меня 10 парами своих зеленых, как нефрит глаз, Борон отделался коротким кивком и вежливо поинтересовался, обращаясь именно ко мне. «Мое почтение, гражданин. Вы пассажир на этом корабле или матрос?» «Пассажир, небесный отец», – с почтением ответил я и помог ему закинуть на палубу тяжелый багаж. «Позвольте вам помочь с чемоданами». «Покорно благодарю». Борон смахнул с лба пот и спустился в трюм. Четвертым пассажиром, к моему удивлению, оказалась шумная и веселая чертовка Арвари, которая, не успев зайти на палубу, сразу упала в мои объятия, споткнувшись о последний чемодан Борона. Ничуть не смутившись моей расовой принадлежности к неизвестному виду, она в качестве благодарности за спасенную честь и достоинство припечатала мне горячий поцелуй, оставив на моих губах горьковатый привкус полыни и корицы. «Не каждый день встретишь вежливого святошу», – проворковала Хлорианка, разглядывая меня заинтересованным взглядом. «И ведь, судя по одежде, духовник. Может быть, Саитин?» «Вы очень проницательны. Меня зовут Тата. Я служитель Морвы. К вашим услугам, Гаориса». Вежливо раскланившись со мной, она даже сделала мне заманчивое предложение. «Не составите ли мне после отплытия компанию за бутылочкой доброго хайнерского? Насколько я слышала, религия не запрещает саитинам дегустировать вина. Это правда, Гаур?» И озорно захлопала глазами, подкупая непринужденностью и раскованностью, что мы, мужчины, так высоко ценим в женщинах. Назвать незнакомого чужака высокородным титулом Гаур никому и в голову не придет, ведь для чужаков и духовников зарезервированы куда менее приятные названия и титулы. Ее льстивые слова наполнили мою душу сладким бальзамом тщеславия. Не устояв перед искушением, я решил рискнуть и сойтись с ней поближе. «Все непременно. Большая честь, Гаориса». Мой взгляд предательски уперся в ее декольте. «Можете называть меня Немирой», – благосклонно разрешила Хлорианка. Проводив плотоядным взглядом ее аппетитные полушария ягодиц, обтянутые черными кожаными штанами, затянутую в корсет гитарную фигуру с осиной талией, непроизвольно ощутил животную похоть и страсть. Давно меня так не пробирало, как в тот момент. Сердце бешено застучало в груди, а лицо загорелось от прилива крови, словно у прыщавого подростка, впервые увидевшего немецкую порнушку. Я очнулся от сладких фантазий лишь в тот момент, когда раздался сдавленный вскрик и взрыв глухих проклятий, которым позавидует и портовый грузчик. Я запоздало крикнул вслед Хлорианке. «Осторожно, Немира, ступеньки скользкие!» «Спасибо, что предупредили заранее!» Со стоном отозвалась Арвари. «Ну вот и долгожданное отплытие, месье Ато», пробасил подошедший ко мне капитан Зираф. Поплевав на палец и проверив направление ветра, что есть силы рявкнул на скучающих матросов, кучкующихся у центральной мачты. «Суши якорь, бездари! Отдать концы, и будь вы прокляты, ленивые пожиратели трупов! Вам только ненасытные утробы донных червей насыщать! И то у тех случится расстройство желудка. Поднять маневровое! Рулевой, следи за глубиной и не переведи боги снова посадить мою малышку на мель. Живьем шкуру спущу!» «Простите, капитан, вы, кажется, говорили о 3 пассажирах, а не о 4. Зираф наморщил лоб, а потом его лицо прояснилось, когда он понял, о чем я спрашиваю. «Благородные воительницы Арвари срочно понадобилось добраться до Вервадеи. А так как нам по пути, я решил, что еще один пассажир нас не стеснит. Вас что-то смущает?» «Ни в коем разе. Когда еще удастся побыть в столь приятной компании?» Капитан склонил ко мне лицо и доверительно зашептал. «Только будьте осторожнее с этими благородными, но избалованными особами. Вспыльчивые и наглые, как все Арвари. Да еще и капризные, как демоны преисподних. Кто его знает, что у этой воображули на уме? Не смотрите на ветер в ее прелестной голове. Часто это напускное. Истинная сущность порой темна и безжалостна. Спасибо за совет, капитан. Постараюсь следовать ему. За час до ужина был поднят якорь, и корабль покинул порт. Крыши Хараи постепенно превратились в темно-серые призмы, поставленные у подножия холмов. Команда поставила паруса, раскатала канаты и установила на носу судна примитивную пушку стволом вверх. Так со стороны казалось, будто из нее сейчас начнут палить салют. Я обратил на это внимание капитана Зирафа. «Чего вы опасаетесь, пиратов или мятежных гитая?» «Это лишь разумная мера предосторожности», – не задумываясь, ответил тот. «Пока на корабле видна пушка, пираты и зораны предпочитают держаться от нас на почтительном расстоянии. Нам нечего бояться. Вдали от берега гитая не нападают, а пираты плавают, но редко. На Пталее же и те, и другие появляются довольно часто, но для них мы мелкая рыбешка». Корабль гордо скользил по могучей реке, разрезая узким носом коричневые воды. Было очень душно. Берег постепенно исчез в вечерней туманной дымке. Других кораблей поблизости не было видно. Солнце опустилось за облака, а закат заиграл чудными красками от черно-синих до янтарно-золотых. Подул легкий бриз, освеживший вечерней прохладой разгоряченное тело. Наблюдая за исчезающим за поворотом пирсом, я все время ожидал, что вот-вот появятся винтокрылы с солдатами, а речные патрули блокируют нас со всех сторон. Но ничего подобного не произошло. А когда вылезший из душной каюты на свежий воздух Хила плаксивой интонацией передразнил Немиру: «Что-то мне не по себе от этой тишины, Гаур. Все получилось слишком просто». Я окончательно укрепился в мысли, что мы с ним думаем об одном и том же. «Даже и не знаю, что тебе возразить. Когда стреляют, плохо. Не стреляют, еще хуже». «Может, случилось чудо и нас потеряли?» — с надеждой предположил Даймонец. «Я в чудеса не верю и тебе не советую. Возможно, впереди ловушка». Тактично кашлянувший за спиной капитан Зераф вполголоса напомнил. «Пройдемте в кают-компанию, месье. Все уже собрались на ужин». «Благодарю, капитан. Как вы считаете, погода испортится в ближайшие дни?» – спросил я. Капитан, покосившись на небо, что-то забормотал себе под нос, после чего закрыл глаза, а когда открыл, яростно выругался. «Проклятие Дагона! Вы правы, месье, впереди шторм!» «Какой еще шторм на реке?» – брякнул Хила, прежде чем я сделал ему знак замолчать. «Гаур, ваш слуга невероятно невежественен, и вам лучше от него поскорее избавиться». И не сказав больше ни слова, Зираф спустился в трюм, наорав на нерасторопного матроса. «Что я такого сказал? Мы ведь на реке». Хило с неприязнью посмотрел вслед Зирафу. «Пока еще на реке. Уже к завтрашнему утру мы выйдем через узкую горловину в Саругасово море, по которому проделаем большую часть пути». «Своим нелепым восклицанием ты, по сути, назвал гордого капитана морского судна обычным речником. Думай в следующий раз». Оставив надувшегося Хила на верхней палубе, я решил для начала разведать, где кают-компания, когда неожиданно наткнулся в полутьме коридора на полураздетую Немиру в одной рубашке с початой бутылкой вина в одной руке и двумя бокалами в другой. Она так сильно была похожа на земную девушку, что их очень легко можно спутать, и не мудрено, что, когда она поманила меня пальцем в свою комнату, я не стал долго сопротивляться, а сразу сдался, без боя. Я действительно очень страдал без женской ласки. И то, от чего я пытался себе оградить в походе с Чани, более чем буднично произошло с вертлявой незнакомкой, обладательницей великолепной фигуры и манерами опытной шлюхи. Это был, конечно, мой далеко не первый опыт секса с представительницами инопланетной расы. Но этот выгодно отличался от остальных безумством чувств, невероятным накалом страстей и зубодробительным кувырканием на узкой койке под равномерный скрип судна, раскачивающего нас на волнах любви в такт наших движений. Впервые в моей жизни не нужно было никаких лишних слов. Поддавшись порыву, мы просто захлебнулись в обоюдных ласках, закончившихся спустя полчаса в море новых ощущений и чувств. Помня о большой вероятности зачатия нежелательного промежуточного гибрида, я незаметно для Немиры наложением рук на ее лоно стерилизовал свои соки, оставшиеся в ее теле, после чего мы просто устало лежали на кровати, не говоря ни о чем. Тактичный стук в дверь отвлек нас от этого занятия. «Гориса, Немира и вы, месье, извольте пройти к столу, пока я не решил, что ваше пренебрежительное отношение не задевает мою честь», — рыкнул капитан и затопал обратно. «Я уже насытилась», — мурлыкнула Немира и куснула меня за мочку уха. «Не нужно слов, Гаур. Нам было вместе хорошо, а это важнее всего. Идите, пока я снова не набросилась на вас, аки-дикий зверь, оголодавший по свежему мясу и крови. Вы были великолепны». Буквально силой, вытолкав меня за дверь, она поспешно закрыла за собой щеколду и снова упала на кровать. Переведя дыхание, я недоверчиво помотал головой и на всякий случай ущипнул себя за руку. Но боль подсказала, что все произошедшее не было сном. Быстро регенерировав расцарапанную спину и живот, я привел свою одежду в порядок и уже через 3 минуты восседал в освещенной масляными лампами каюте, где помимо капитана и его помощника Алкина собрались все пассажиры, кроме, разумеется, Немиры. Когда я занимал свое место, капитан, судя по комплекции, очень любивший вкусно поесть, раскупорил бутылку с местным аналогом вина и разлил его по высоким медным кубкам. «За спокойное море и добрых пассажиров! За вас, друзья! Пусть боги всегда благоволят во всех начинаниях, а демоны преисподних никогда не вмешиваются в мирские дела!» «Боги очень изменчивы. Давайте выпьем за удачу, ведь впереди долгое путешествие», — перебила Немира, входя в каюту. «Я что-то пропустила?» «Пока ничего, но вы серьезно испытываете мое терпение», — нахмурился Зираф и, не ожидая остальных, опрокинул в себя содержимое бокала. Все повторили за капитаном, пока Немира устраивалась между мной и Хила, совсем не по этикету положив локти на стол. Долив свой бокал не на 3 пальца, как принято в приличном обществе, а почти до краев, одним залпом осушила кубок, чем вызвало неподдельное удивление на лице Зирафа. «За небожителей! Пусть мудро и справедливо правит этой благословенной землей!» Ужин был прост, но очень вкусен. Всем подали на деревянных тарелках ломтики сушеного мяса с пряностями, салат из сырых овощей, паштет из насекомых и маринованные овощи. Пассажиры ели молча. Незнакомцы на Хлории всегда относились друг к другу с разумным подозрением и потому вели себя сдержанно. Только капитан совершенно не чувствовал себя скованным. Он от души ел и пил, развлекая общество анекдотами и историями о своих предыдущих путешествиях. Его доброжелательность заметно разрядила ситуацию. «Давайте знакомиться», – смущенно предложила дочь господина Баташа. «Начнем с тебя, милочка», – тут же хищно улыбнулась Немира, проведя языком по губам. «Куда столь милая куколка, как ты, может плыть? Попробую догадаться. Архаичная и небогатая одежда, присущая младшим детям членов гильдии торговцев. Отсутствие украшений и драгоценностей. Нет ни вышитых фамильных гербов, ни даже элементарных знаков принадлежности. Это о многом говорит. Могу предположить, что ты направляешься на Зеленый мыс, ибо нет на нашем пути таких городов и поселений, где бы вас с отцом ждали с распростертыми объятиями. Скорее всего, вы новоявленные колонисты городка под названием Корсун. Я угадала?» Заметив на лице хлорианки румянец стыда, а на лице ее отца недовольство и осуждение, Немира примирительно потрепала девушку по плечу. «С кем не бывает, дорогая, и у меня случались аварии. Найдешь себе богатого мужа, родишь ему кучу наследников, и все наладится». И, переведя свое внимание на молчавшего все это время Борона Немира, с наигранной серьезностью спросила. «Ну а вы, дорогой друг, я думала, все Бороны навсегда ушли за небеса. Что вы забыли вдали от дома? «И это ошибочное и преждевременное суждение Гуриса», — проскрипел Борон, медленно прожевывая маленьким ртом мягкую вареную клешню клуасара, с которой капал жир. «Мои соотечественники ушли с Хлории по политическим соображениям, а не в результате так называемой повстанческой деятельности. На этой планете слишком холодно, слишком сыро, а после долгой деятельности Даэдра и других рас, орудовавших здесь задолго до нас, полезные ископаемые и редкие ресурсы серьезно истощены. Меня зовут Шайтен, и я профессор Института инопланетных форм жизни. Изучаю по мере сил культуры различных цивилизаций. А еще я энтомолог и немного альтруист. Коллекционирую старые реликвии эпохи Ван». «Альтруисты нынче большая редкость», — вмешался я в разговор, опередив ехидный комментарий Немиры. «Душевно простите за нескромное любопытство, уважаемый Шайтен. Но что именно Борон может искать в стылых землях Кослована?» «Возможно, то же, что и вы со своим слугой, месье Ато». Отложив недоеденную клешню в сторону, Борон промокнул черные губы салфеткой и сложил руки на груди, демонстрируя интерес к беседе. «Полярные земли не пустынны, как о них думают, и таят много тайн. Там до сих пор глубоко подо льдом находятся законсервированные в стазис поле строения Даэдры. Если удастся их отыскать, мы почерпнем массу полезных знаний». Внезапно замолчав, Борон медленно обвел взглядом притихших пассажиров. Остальные удивленно переводили взгляд друг на друга, не понимая, о чем мы разговариваем и что за запретное знание обсуждаем. «Поговорим без свидетелей как-нибудь потом, господа квантеры. Это не то место, где можно обсуждать серьезные вещи», — огорошил меня Шайтен, вслух же пожаловался на усталость и отправился к себе в каюту. Капитан Зераф, не скрывая своей неприязни к Борону, хмуро посмотрел ему вслед. После ухода Галакта, почувствовав себя в центре всеобщего внимания, капитан с удвоенными силами стал развлекать пассажиров разными историями. «За свою жизнь я познакомился с массой странных существ. Я объездил все континенты вдоль и поперек. Я любил тысячи красивейших самок. Убил тысячи свирепых врагов. Я знаю благородных Яо, мерзких бонов, диких зурбов, коварных шимареев, степных кочевников, дивеев, островитян, каннибалов из Роха и Кослована. Я прекрасно вижу их отличия и схожесть. Все в свое время стремятся получить выгоду, но в конце концов все умирают. А на том свете никто не может быть лучше другого. Мой собственный бог? Ха! Это добрая старушка Аурига. Мой корабль – это я. Если он со стоном и скрипом борется со штормом, я страдаю вместе с ним и скреплю зубами. Если мы скользим по спокойному морю, я играю на флейте хвалебной песни Дагону. И пусть его считают злобным богом морей, ради его милости, я готов пойти на многое. Я и мой корабль, мы верно служим друг другу. И если в один злополучный день Аурига пойдет на дно, я не буду пенять на судьбу, а смиренно утону вместе с моим кораблем». «Что вы хотите этим сказать, капитан?» – осторожно спросил Хила. «Много я возил странных пассажиров, но таких, как этот Борон, впервые», – пояснил Зераф и сытно рыгнул. «Шайтен из приближенных к богам, и этим все сказано. Вы и ваш слуга, месье Ато, уж больно похожи на странствующих саитинов. Вы, Гауриса, с виду обычные арвари-вертихвостка, не привыкшие отказывать своим капризам. Но ваши знания однозначно поднимают вас над многими учеными-мужами, коих я в свое время повидал великое множество. Я простой капитан судна, волей судьбы ставший проводником между северными и южными регионами нашего мира. Но даже мне не по себе, когда речь заходит о запретных вещах, за которые можно и головой поплатиться. Поэтому я требую на своем судне прекращения всяких разговоров, касающихся дедрических богов и их мерзких прислужников, дабы избежать беды при их упоминании. Вы, наверное, еще не заметили, но мы плывем через их исконную территорию, на которой и по сей день творятся необъяснимые и ужасные вещи. Давайте закончим трапезу, не порти ее тяжкими и черными мыслями. За удачу и везение!» «Поддерживаю капитана!» – выпалил Хила, украдкой выливая вино на пол. После того, как все выпили, каждый из нас погрузился в собственные мысли. Загадочно улыбающаяся Немира посмотрела в мою сторону и невзначай провела ладонью по моей ноге, после чего встала из-за стола и, поблагодарив капитана за вкусный ужин и теплый вечер, соблазнительной походкой сытой кошки зашагала к себе в каюту, на прощание бросив на меня косой взгляд немого ожидания. Снова ощутив в чреслах животный прилив похоти, которая в буквальном смысле снова начала сводить меня с ума, я незаметно для остальных отправился следом за ней, проигнорировав осуждающий взгляд Хила. Даймонец, неодобрительно относящийся к инопланетным связям, даже попытался мысленно отговорить меня, напомнив о Чане, чем вызвал во мне новую волну раздражения и гнева. «Да кто он вообще такой, что читает мне лекции о морали? Меня всю жизнь бесили наставления и советы посторонних, с чего-то решивших, что лучше меня знают и понимают эту жизнь, в которой сами частенько обламывались и совершали фатальные ошибки».